хадис о клевете. Сообщается, что Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Собираясь отправиться в какую-нибудь поездку, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обычно бросал жребий среди своих жен и брал с собой ту из них, на которую падал выбор. Перед одним из своих походов, после ниспослания аята о необходимости ношения покрывал женщинами, он также бросил среди нас жребий. Выбор пал на меня, и я поехала с ним в паланкине». Имеется в виду специальный паланкин для женщин, укреплявшийся на спине верблюда, в котором меня опускали на землю. Мы двинулись в путь, а по завершении этого похода, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, возвращался обратно, и мы остановились недалеко от Медины, он ночью объявил, что нам следует выступить в путь. После того, как был отдан этот приказ, я вышла за пределы стоявшего лагерем войска, удовлетворив же свою нужду, вернулась обратно в лагерь. Там я коснулась рукой груди и вдруг обнаружила, что мое ожерелье из оникса порвалось и пропало. Тогда я вернулась назад и стала искать его, что и задержало меня. Между тем сопровождавшие меня люди подошли к моему паланкину, подняли его и погрузили на спину того верблюда, на котором я ехала, посчитав, что я нахожусь внутри, так как в те времена женщины были легкими и тонкими и ели мало. В то время я была совсем молодой девушкой. В то время Айше, да будет доволен ею Аллах, еще не исполнилось 15 лет. И люди, которые поднимали паланкин на верблюда, не почувствовали разницы в весе. Они погнали его и двинулись в путь, а я нашла свое ожерелье после того, как войско уже ушло, и когда я вернулась в лагерь, там никого не было. Решив, что люди обнаружат мое отсутствие и вернутся за мной, я направилась к тому месту, где находилась прежде. Когда я сидела там, глаза мои стали слипаться, и я заснула. Что же касается Саффана бин Аль-Муатталя ас-Сулами, впоследствии ас-Заквани, то он двигался позади остальных воинов и добрался до того места, где я находилась, к утру. Он увидел спящего человека и подошел ко мне. А ему приходилось видеть меня до ниспослания аята о необходимости носить покрывало. Услышав, как он произносит слова: «Поистине мы принадлежим Аллаху, и поистине к нему мы вернемся» 156 аят сура Корова, я проснулась, а он опустил на колени свою верблюдицу и наступил на ее переднюю ногу. Когда я села верхом, он повел верблюдицу, и мы не останавливались, пока не добрались до войска, остановившегося на полуденный отдых. А затем погиб тот, кому предназначено было погибнуть. Айша, да будет доволен ею Аллах, имеет в виду, что тяжкий грех совершил каждый, кто клеветал на нее, обвиняя ее в супружеской измене. Главным же клеветником был Абдуллах бин Убай бин Салюль. После этого мы вернулись в Медину, где я проболела целый месяц, а люди стали распространять измышления клеветников. И мне казалось, что случилось нечто такое, из-за чего пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был уже не столь добр ко мне, каким он бывал прежде, когда я болела, так как во время этой моей болезни он только приходил, приветствовал присутствовавших и спрашивал, как здоровье этой девочки. Я же ничего не знала об этом, имеется в виду распространение клеветы, пока не выздоровела. А через некоторое время мы с Ум-Мистах отправились в Аль-Манаси, куда мы ходили по большой нужде только по ночам, до тех пор, пока отхожие места не устроили поблизости от наших домов. Так же поступали прежде и арабы, отправлявшиеся для этого в пустыню, или уходившие подальше от своих домов. Итак, мы с Ум-Мистах бинт Абу-Рохам вышли из дома и направились туда. По дороге Ум-Мистах, на которой был длинный плащ, споткнулась и воскликнула: «Чтоб ты пропал, Мистах!» Я сказал: «Ты говоришь плохие слова. Как можешь ты ругать человека, участвовавшего в битве при Бадре?» На это она сказала: «Разве ты не слышала, что они говорят?» После чего рассказала мне о том, что обо мне говорили клеветники. И из-за этого я почувствовала себя еще хуже. Когда я вернулась домой, ко мне пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который произнес слова приветствия и спросил: «Как здоровье этой девочки?» Я же сказала: «Позволь мне пойти к моим родителям», так как хотела получить подтверждение всего, что узнала от них. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, позволил мне сделать это. И тогда я пришла к ним и спросила у матери, о чем говорят люди? Она сказала, «О, доченька, не придавай большого значения этому делу. Клянусь Аллахом, очень редко бывает так, чтобы о красивой женщине, которую любит муж, имеющий и других жен, не говорили много всякого». Я воскликнула, «Преславен Аллах, так люди действительно говорят об этом?» И после этого плакала всю ночь, не смыкая глаз. Передатчик этого хадиса сказал, «А когда настало утро, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, увидевший, что откровение задерживается, призвал к себе Али бин Абу Талиба и Усаму бин Зайда, чтобы посоветоваться с ними относительно развода со своей женой. Усам рассказал ему все, что знал, о доброй славе его жен, после чего добавил, «Не расставайся со своей женой, о посланник Аллаха, а мы, клянусь Аллахом, слышали о ней только хорошее». Что же касается Али бин Абу Талиба, то он сказал, «О посланник Аллаха, Аллах не ограничивает тебя, и кроме нее есть много других женщин. Спроси ее служанку, и она скажет тебе правду». Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, призвал к себе Бариру и спросил, «О Барира, замечала ли ты за ней что-нибудь такое, что казалось тебе подозрительным?» На это Барира сказала, «Нет, клянусь тем, кто послал тебя с истиной. Самый большой ее недостаток, за который я могла бы ее упрекнуть, заключается в том, что она еще очень молода и иногда засыпает, оставляя тесто, а потом приходит коза и поедает его». И в тот же день посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поднялся на минбар и попросил, чтобы кто-нибудь помог ему наказать Абдуллаха бин Убай ибн Салюля. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Кто поможет мне наказать человека, который нанес мне обиду, оклеветав мою жену? Клянусь Аллахом, о моей жене мне известно только хорошее, а кроме того, они говорят дурное и о человеке, которого я знаю только с хорошей стороны, и который входил в мой дом только со мной». Тогда со своего места поднялся Саад бин Муаз и сказал, «О посланник Аллаха! Клянусь Аллахом, я избавлю тебя от него. Если он из племени Аус, мы отрубим ему голову. А если он из числа наших братьев из племени Хазрадж, то тебе стоит только приказать нам, и мы сделаем с ним то, что ты прикажешь». Услышав это, со своего места поднялся вождь хазраджитов, Саад бин Убада, прежде всегда поступавший так, как подобает поступать праведному человеку, а ныне побуждаемый желанием поддержать свое племя, и сказал, «Клянусь Аллахом, ты солгал, ты не убьешь его и не сможешь сделать этого». После этого со своего места поднялся Усайд бин Аль-Худайр и сказал, «Клянусь Аллахом, это ты лжешь! Клянусь Аллахом, мы убьем его, а ты лицемер, защищающий лицемеров!» Это привело в возбуждение ауситов и хазраджитов, которые были уже готовы броситься друг на друга. Тогда как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, продолжал стоять на минбаре. Увидев это, он спустился вниз и успокаивал их, пока они не замолчали, и он тоже хранил молчание. Айша, да будет доволен ею, Аллах сказала, «Я плакала весь день и всю ночь, и не могла заснуть, а утром ко мне пришли родители, всего же я проплакала две ночи и один день». И мне стало казаться, что печень моя разорвется от плача. Когда они сидели у меня, а я плакала, разрешение войти ко мне попросила одна женщина из числа ансаров, которую я разрешила впустить. Присев, она принялась плакать вместе со мной. И в это время неожиданно вошел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сел, а он не садился у меня с тех пор, как обо мне стали распространять ложь. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, за целый месяц, не получивший никакого откровения относительно моего дела, произнес слова свидетельства и сказал, «О Айша, дошло до меня о тебе то-то и то-то. Если ты невиновна, Аллах уже скоро оправдает тебя. Если же ты согрешила в чем-либо, попроси у Аллаха прощения и принеси ему свое покаяние. Ибо поистине, если раб признает свой грех, а потом покается, то Аллах примет его покаяние». После того, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал это, я перестала плакать. Из глаз моих не упало больше ни одной слезинки, и я сказала отцу, «Ответь за меня посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». Он сказал, «Клянусь Аллахом, я не знаю, что сказать посланнику Аллаха». Тогда я сказала матери, «Ответь за меня посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, на то, что он сказал». Но и она тоже сказала, «Клянусь Аллахом, я не знаю, что сказать посланнику Аллаха». Тогда я была молодой девушкой и знала из Корана лишь немногое. Я сказала присутствовавшим, «Клянусь Аллахом, я знаю, что вы наслушались того, что говорят люди. Это запало вам в душу, и вы посчитали их слова правдой. И если я скажу вам, что невиновна, а Аллах знает, что я действительно невиновна, вы не поверите мне. Если же я признаюсь вам в том, что совершила это, а Аллах знает, что на самом деле я невиновна, то вы поверите мне. Клянусь Аллахом, не могу я найти для вас и себя подходящего примера, кроме слов отца Юсуфа, который сказал, «Лучше всего мне проявлять терпение, и лишь к Аллаху должно обращаться за помощью от того, что вы утверждаете». 18 аят суры Юсуф. А потом я перебралась на другую сторону своей постели, храня надежду на то, что Аллах оправдает меня. Однако, клянусь Аллахом, я никогда не думала, что относительно меня будет ниспослано откровение, ибо считала себя слишком ничтожной для того, чтобы об этом моем деле говорилось в Коране. Однако я надеялась, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, увидит сон, в котором Аллах оправдает меня. И клянусь Аллахом, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не встал со своего места, и никто из членов моей семьи не покинул дома, а Аллах уже ниспослал ему откровения. Он впал в то состояние, в которое обычно впадал, когда ему ниспосылались откровения, и капли пота, подобные жемчужинам, посыпались с него градом, несмотря на то, что был холодный зимний день. А когда ниспосланные откровения посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, закончились, он улыбнулся, и первыми его словами стали: «О Айша, возблагодари Аллаха, ибо Аллах оправдал тебя». Моя мать велела мне: «Подойди к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям», но я возразила ей: «Нет, клянусь Аллахом, я не подойду к нему и не стану благодарить никого, кроме Аллаха». В аятах, которые ниспослал Аллах Всевышний, говорилось: «Поистине, те, которые возвели отвратительную ложь, составляют собой группу из вас же». А после того, как Аллах ниспослал аят, оправдавший меня, Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, который оказывал помощь Мистаху бин Усаси, ибо тот состоял с ним в родстве, сказал: «Клянусь Аллахом, после того, что Мистах говорил об Айше, я больше никогда ничего ему не дам». И тогда Аллах Всевышний ниспослал другой аят, в котором было сказано: «И пусть занимающие высокое положение и обладающие достатком среди вас не клянутся, что прекратят оказывать помощь родственникам, беднякам и переселившимся на пути Аллаха. И пусть они прощают и извиняют. Разве не хотите вы, чтобы Аллах простил вас? Ведь Аллах прощающий, милосердный». Сура Свет, 22 аят. Услышав эти слова, Абу Бакр сказал: «Да, клянусь Аллахом, конечно же, я хочу, чтобы Аллах простил меня». После чего он снова стал помогать Мистаху, как это было раньше. Айша, да будет доволен ею Аллах, также сказала: «Кроме того, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, расспрашивал обо мне и Зайнаб бин Джахш, говоря: „О Зайнаб, что тебе известно, что ты видела?“ На что она отвечала: „О посланник Аллаха, я не говорю того, чего не видела и не слышала. Клянусь Аллахом, мне известно о ней только благое“. Она соперничала со мной, стараясь добиться любви посланника Аллаха, но Аллах защитил ее с помощью благочестия. Айша хочет сказать, что Аллах наделил Зайнаб, да будет доволен Аллах ими обоими, благочестием, которое не позволило ей взять на душу грех и оклеветать ее. После этого люди, распространявшие клевету, в том числе Мистах бин Усаса, Хассан бин Сабит и Хамна бин Джахш, были подвергнуты бичеванию, и каждый из них получил по 80 ударов. Что же касается главного клеветника, которым был Абдуллах бин Убай, то его не подвергли установленному шариатом наказанию, либо по той причине, что наказание в этом мире облегчает участь человека в мире вечном, где Аллах пообещал подвергнуть его мучительной каре, либо по каким-то иным соображениям, ввиду чего он избежал казни. Так над Мединой рассеялись тучи сомнений и беспокойства, которые покрывали ее целый месяц, а глава лицемеров был опозорен так, что после этого не мог даже поднять голову. Ибн Исхак пишет: «И после этого, если он совершал что-нибудь, его соплеменники принимались порицать и отчитывать его. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Умару: «Что ты скажешь об этом, о Умар? Клянусь Аллахом, если бы я убил его в тот день, когда ты сказал мне «убей его», люди встали бы на его защиту, а если я велю им убить его сегодня, они непременно убьют его». Умар сказал: «И клянусь Аллахом, я лишний раз убедился, что суждения посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, более благословенны, чем мои».